не скрывай этого. Пока я могу помочь тебе, я обязательно помогу». Махира махнул рукой, а затем серьезно посмотрел на Риаса. Риас – гордая личность, Махира чувствовал это по аниме и их общению. Гордые люди часто не просят о помощи. «Обязательно». Голос Риас был мягким, и она качнула головой. «Ну и ладно, раз все в порядке, я пойду обратно. Не тренируйся слишком поздно, иначе завтра у тебя не будет сил». «Поняла». Риас вздохнула и с робостью посмотрела на Махира. Похоже, отношения между ними стали намного ближе, причем они сами того не подозревали. Глядя на спину уходящего Махира, Риас неосознанно улыбнулась. Она покачала головой, все еще ощущая нежелание и желание, чтобы Махира остался и тренировался с ней. Риас рассмеялась, выбросив из головы эту странную мысль. Затем она посвятила себя манипуляциям с демонической силой. Сила разрушения могущественна, но слишком жестока, чтобы ее контролировать. Поэтому я не могу осуществлять тонкие манипуляции, как Акина. Риас хорошо знала свои сильные и слабые стороны. Каждый раз, когда я использую силу разрушения, большая часть демонической силы тратится впустую, и лишь малая часть играет должную роль. Если я смогу поднять свой контроль над ней на более высокий уровень, возможно. Риас стиснула зубы с решительным выражением лица. Риас редко тренировалась. Мало того, что это было утомительно, так еще и улучшения были очень низкими. Однако сегодня она почувствовала внезапное желание. Причиной тому стало внезапное проявление способностей Махира, нарушившее ее планы. Конечно, это был лишь стимул. Главной причиной была помолвка, связавшая Риас. Эта связь была похожа на гору, давящую на нее и заставляющую чувствовать удушье. Риас всегда хотела избавиться от нее, но надежда была слишком слабой. Однако она не сдавалась. «Если бы только я была такой же могущественной, как мой брат». Выражение лица Риас опустилось, она выглядела несчастной, но снова начала тренироваться. Глава 46. «Мы не позволим ему уйти за 110 лайков». Два дня пролетели незаметно. Помимо изучения магии Сакина, Махира время от времени участвовал в дуэлях с Каника и Юта. За эти два дня он многого добился. Он овладел основами магии и улучшил свои боевые навыки. Рост Махира Куна действительно ужасает. Наблюдая за тем, как Махира, Каника и Юта тренируются вместе, Акина не могла не высказаться. «Я больше не удивлюсь ничему, что он сделает». У Риас было безразличное выражение лица. На самом деле, Махира преподнес ей слишком много сюрпризов. Хотя внешне Риас выглядела спокойной, в душе она все равно была немного шокирована. Когда они только приехали в пятницу, Каника и Юта смогли вместе подавить Махира. Однако через два дня они уже не могли подавить его и оказались в невыгодном положении. Конечно, это было без использования магии или священного механизма. «Риас, мы не позволим ему уйти». Акина улыбнулась и полушутливо сказала. «Я понимаю». У Риас было решительное выражение лица. После разговора с Махира в тот день она снова стала уверенной в себе. «Риас». В центре тренировочной площадки битва троих подходила к концу. Каника и Юта, одна слева, другой справа, начали совместную атаку на Махира, который сохранял спокойствие перед лицом опасности. Он смог выдержать их совместную атаку. Бум! Махира подхватил направленный в него деревянный меч, откинулся назад, увернулся от удара Каника и вырвался из их окружения. Затем он резко подался вперед и под удивленным взглядом Юта приставил деревянный меч к его шее. Один повержен. Махира с улыбкой убрал деревянный меч и повернулся, чтобы посмотреть на Каника. Юта беспомощно признал свое поражение и отошел в сторону. «Я не знаю, когда мы сможем решить исход поединка, поэтому давай сразимся без оружия», — предложил Махира. «Хорошо», — Каника кивнула, соглашаясь с предложением Махира. Каника сжала кулаки, с силой топнула ногой, а затем нанесла удар Махира. «Простенько». Махира не смог удержаться от хихиканья. Отбросив деревянный меч, он сделал выпад вперед, но перед самым столкновением внезапно отклонился в сторону, уклоняясь от удара Каника. Затем он осторожно потянул вытянутую руку Каника вперед. Каника, как человек прямолинейный, думала, что Махира вступит с ней в прямой бой, поэтому не стала сдерживаться. Под ударом Махира тело Каника вдруг стало неустойчивым, и она упала вперед, едва не приземлившись в неприличном положении. «Ты обманщик!» Восстановив равновесие, Каника повернулась и с невыразительным видом уставилась на Махира. «На войне все средства хороши». Махира улыбнулся. «Я хочу сразиться снова». Каника произнесла это с выражением недовольства на лице, причем эмоции ее были куда богаче, чем раньше. «Прости, я не хочу снова драться». Махира покачал головой и не согласился. Как Никашу и ладья, телосложение Каника было таким же, как у Махира. И даже после различных улучшений, Махира не хотел сталкиваться с Каника лицом к лицу. Услышав это, Каника заметно расстроилась. Ее золотистые глаза уставились на Махира, заставив его почувствовать себя немного неловко. «Махира-сан, у меня есть просьба». Когда бой закончился, Юта вышел вперед. Глядя на то, как в глазах Юта загорелись боевые намерения, Махира, вероятно, догадался, что он хочет сказать. «Ты хочешь сразиться по-настоящему?» «Да». Юта был удивлен. Он не ожидал, что Махира догадается о его намерениях. «Хорошо». Махира кивнул. У него тоже была такая же мысль. «Я только что выучил новый прием с мечом. Позволь мне сразиться с тобой этим приемом». Махира хотел проверить силу секретной техники, Рэкири, но за последние два дня потратил большую часть сил на изучение базовой магии. В данный момент тренировочный лагерь подходил к концу, и раз уж Юта попросил, то сейчас самое время проверить свои способности. «Юта-сенпай, ты должен отомстить за меня», — Каника подбадривала Юта. Проделка Махира не понравилась ей, и она с нетерпением ждала, когда он столкнется с неудачей. «Я постараюсь», — Юта улыбнулся, и в его руке внезапно возникла вспышка света, материализовался богато украшенный рыцарский меч. Это был демонический меч, созданный его священным механизмом «Родитель мечей». Выглядел он скорее как декоративный меч, но сила его была грозной. «Интересно, сможет ли этот обычный меч заблокировать демонический меч Юта?» — подумал Махира, доставая меч из стойки с оружием. Разница между оружием была значительной. Похоже, это будет хороший бой. Акина и Риас выжидающе смотрели на происходящее. «Будь осторожен, Махира-сан!» Юта внезапно выхватил меч. На этот раз он выглядел более серьезным. Интересно. Махира ясно почувствовал разницу между Юта, пользующимся деревянным мечом, и демоническим мечом. Это и есть истинная сила Юта. Махира на мгновение закрыл глаза. Но улыбка появилась на лице Махира, стоило ему взять ножны в левую руку, а рукоять в правую, готовый выхватить меч. Юта сорвался с места, и демонический меч в его руке прорезал воздух, яростно атакуя Махира. В следующее мгновение тело Махира окружили молнии, в особенности вокруг оружия, которое он держал в обеих руках. «Рэкири!» – прошептал Махира, и в грозовом свете клинок был выхвачен. Как же быстро! Все подумали об этом. Зрачки Юта сузились, и он инстинктивно поднял меч, чтобы блокировать атаку, но было уже слишком поздно. Треск. На глазах у всех меч в руке Махира разлетелся на куски и упал на землю. Демонический меч в руке Юта тоже был сломан. Похоже, я проиграл. Махира остановился и беспомощно раскинул руки. Кто бы мог подумать, что сила Рэкири окажется слишком велика для его оружия. Глава 47. Мы идеально подходим друг к другу. Похоже, я проиграл. Махира беспомощно развел руками, показывая, что признает свое поражение. Священный механизм Юта позволял ему создавать демонические мечи без особых усилий, поэтому даже если один был уничтожен, он мог в любой момент воссоздать другой. Вступить в ближний бой с мечником без оружия было бы непросто. Хотя физических навыков Махира было достаточно, чтобы сразиться с Юта голыми руками, в этом не было необходимости. Если бы не преимущество в оружии, я был бы повержен в этом последнем движении. Юта покачал головой, не соглашаясь со словами Махира. Юта знал, что если бы оружие Махира было таким же сильным, как его демонический меч, то единственным сломанным оружием был бы его собственный. Меч Махира нанес бы ему прямой удар. Юта и представить себе не мог, что в руках Махира обычный меч может обладать такой силой, способной уничтожить его демонический меч. Похоже, что он недооценил противника, ведь Юта только что призвал свой демонический меч и еще не использовал многие техники. Однако навык меча, который Махира использовал только что, Рэкири, был невероятно силен. Он преодолел расстояние между ними и разрушил демонический меч в мгновение ока. Кроме Юта, который вспоминал предыдущий удар меча, то же самое сделал и кое-кто еще. Молния. Он, Акина тупо уставилась на Махира. Все закончилось вот так. Риас надеялась увидеть, как Махира и Юта сразятся друг с другом, показав свою истинную силу. Жаль только, что оба их оружия были уничтожены после одного раунда, и бой закончился в ничью. Поединки между сильными мечниками часто решались одним ударом. Жаль, что зрители остались недовольны. Мастерство – решающий фактор в определении исхода. В настоящем бою не было бы возможности жаловаться на справедливость оружия. Махира честно объяснил свои мысли. «Хорошо, хорошо, вам двоим не нужно уступать. Победа или поражение не имеют значения, не так ли?» Акина с усмешкой подошла к Махира и обняла его за левую руку, выглядя при этом застенчивой и робкой. «Махира-кун, мы с тобой идеально подходим друг к другу. Не хочешь ли ты сделать меня своей девушкой официально?» «Официальной девушкой». Что-то случилось. Мягкое прикосновение к его руке заставило Махира на мгновение замереть, но затем он быстро пришел в себя, перевел взгляд и посмотрел на Акина со сложным выражением лица. «Нет, не стоит». Акина сердито посмотрела на Махира. «Разве ты не должен согласиться? Разве ты не боишься, что мое хрупкое девичье сердце будет травмировано?» «О!» Махира с безразличным видом спросил в шутку. «А у тебя есть девичье сердце? Ты идиот!» Акина сразу же пришла в ярость от его слов. Однако Махира почувствовал себя немного странно. Хотя Акина часто говорила жеманно и с большим удовольствием дразнила его, она никогда не совершала интимных действий и по возможности избегала физического контакта. В конце концов, те, кто состоит в отношениях, ведут себя интимно, но в их случае все должно быть иначе. Прежде всего, они притворяются, что состоят в отношениях. Почему же Акина вдруг изменила свое обычное поведение и стала вести себя так? «Махира-сан, когда вы только что обнажили меч, это сопровождалось молнией», — с любопытством спросил Юта. «Он должен был увидеть это, пусть и на мгновение. Я тоже это видела. Это было похоже на молнию Акина-сенпая». Каника тоже заговорила. Ее золотистые глаза с интересом смотрели на Махира. «Только не говори мне, что это новая магия, которой ты научился за последние два дня». Риас безмолвно смотрела на Махира. «Магия молний. Как Махира, обычный человек, мог постичь эту магию?» Однако, поскольку Махира не раз ставил под сомнение ее понимание, она не была сильно шокирована в этот момент. Ее сердце давно онемело от неожиданности Махира, и она уже была морально готова. «Да, Махира спокойно, без высокомерия кивнул, создавая впечатление, что это обычное дело. Да, губы Риас дрогнули. Ты понимаешь, насколько это серьезно?» Она погладила свой лоб, выглядя измученной. «Мы с Махира-куном оба можем использовать магию молнии. Мы идеально подходим друг к другу». Акина крепко обняла руку Махира и жеманно покачала ее. Нежные прикосновения и пьянящий аромат окружали Махира. «Я же не мог ей понравиться». Махира не мог отделаться от мысли, что это невозможно. И все же он не мог понять, почему Акина вдруг так себя повела. «Забудь об этом. Даже если я объясню причину, тебе, скорее всего, будет все равно». Риас пренебрежительно махнула рукой. «То, что ты можешь использовать магию молний, должно быть связано с твоим волшебными глазами». Риас, естественно, приписала это магическим глазам Махира. «Наследственные техники, будь то дьявол или другие сверхъестественные существа, они высоко ценятся, как и сила разрушения в ней. Махира мог использовать магию молнии так же, как Акина. Если бы это распространилось, то, несомненно, шокировало бы многих. Даже некоторые террористические организации с недобрыми намерениями могли бы попытаться захватить Махира, чтобы узнать, смогут ли они создать потомков с врожденными способностями. Однако с твоей нынешней силой, даже если кто-то вроде меня захочет тебя победить, это будет непросто. Поэтому Риас не стала ничего объяснять и успокоилась. По ее мнению, силы Махира было достаточно, чтобы защитить себя. Сила, сопоставимая с силой дьявола высокого класса, может быть и невелика в глазах могущественных существ, но для большинства людей это была непосильная высота. Кроме того, Махира был членом клуба оккультных исследований и находился под косвенной защитой клана Гримари. Если только кто-то не храбрец, он не осмелится прийти в Академию Куа, чтобы заполучить магические глаза Махира. Глава 48. Это из-за тебя. Наблюдая за игрой Махира и Акина, Юта не смог удержаться от кривой улыбки. Юта не из тех, кто не может смириться с проигрышем, но он прекрасно понимал, что результат этого соревнования означает, что он проиграл. Просто это поражение было весьма драматичным. Он помнил, как совсем недавно, когда впервые встретил Махира, поклялся, что не проиграет ему. Однако прошло меньше недели. Он проиграл. Проиграл в противостоянии фехтовальщиков. Это была та область, которой он гордился больше всего, но Махира полностью превзошел его. Более того, Махира даже не использовал свои магические глаза. Иными словами, Махира победил его с помощью обычного меча, не прибегая к помощи всех своих сил. Юта почувствовал горечь, осознав, что был слишком самонадеян. Но, несмотря на некоторую неохоту, его позитивный настрой быстро превратил эту горечь в мотивацию. «Махира-сан, пожалуйста, давай мне больше наставлений в будущем». Юта поклонился Махира. «С чего вдруг такие формальности?» Махира, все еще наслаждавшийся игривым подшучиванием Акина, был ошеломлен серьезным отношением Юта. «Ну, в конце концов, я могу время от времени беспокоить тебя». Юта смущенно улыбнулся. Увидев улыбку Юта, Махира почувствовал холодок. «Вот дерьмо, этот парень не может быть геем». Махира втайне планировал держаться от него на расстоянии. Если бы Юта знал, о чем думает Махира, он бы расстроился. Он просто хотел попросить Махира потренироваться с ним, чтобы улучшить свое мастерство владения мечом. Он надеялся, что Махира сможет дать ему несколько советов. Такая просьба могла бы доставить Махира некоторые неприятности, поэтому Юта чувствовал себя немного неловко. Но Махира неправильно истолковал смущенный взгляд Юта. «Махира-кун, похоже, у тебя нет подходящего оружия», — задумчиво произнесла Риас. «Да». Махира был бессилен. Ему тоже хотелось иметь хорошее оружие. Однако предметы, продававшиеся в системном магазине, были слишком дороги. Он не мог себе этого позволить. Поэтому катана ранга F, которая была у него, уже была его лучшим оружием. «Твоя сила значительно уменьшится, если у тебя не будет подходящего оружия». Риас нахмурилась и ненадолго задумалась. «Все в порядке. В будущем я смогу найти подходящее оружие, к тому же мои физические навыки не так уж плохи». Махира улыбнулся и покачал головой. «Жаль, что демонический меч, созданный моим священным механизмом, нельзя одолжить другим», — с сожалением сказал Юта. Риас вдруг спросила: «Махира-кун, ты ведь пользуешься катаной, верно?» «У меня нет особых требований к оружию, если только это не клеймор». Он предпочитал скорость, и большое и тяжелое оружие вроде клеймора ему не подходило. «Ну, если у меня будет время, я вернусь в подземный мир и посмотрю, есть ли в клане подходящее оружие», — сказал Риас. «Риас, если так пойдет и дальше, я не смогу отплатить за твои услуги». Махира беспомощно улыбнулся. «В таком случае присоединяйся к моему перству и стань частью моего клана». Риас игриво улыбнулась и подмигнула. «Я просто шучу». Не успел Махира заговорить, как Риас улыбнулась и сказала: «Я хочу, чтобы ты добровольно присоединился к моему клану». Махира вздохнул с облегчением. «Не волнуйся, Махира-кун, меч для меня – ничто». Глаза Риаса были прикованы к Махира. «На этот раз ты не сможешь отказаться, потому что это мой подарок тебе как другу, если только то, что ты сказал той ночью, не было просто ложью». «Ладно, хорошо». Он не лицемерил, просто не хотел оставаться в долгу. Поскольку Риас уже упомянул об этом, у него не было причин отказываться. Той ночью, услышав это, Акина еще крепче сжала руку Махира и настороженно оглядела их обоих. «Здесь что-то нечисто. Риас, между тобой и Махира-куном произошло что-то, о чем мы не знаем». Акина посмотрела на Риас и спросила: «Ничего». Риас слегка хихикнула, а затем притворилась, что смотрит в другую сторону, скрывая панику в глазах. «Я случайно встретила Махира-куна. Мы просто немного поболтали», — безразлично сказал Риас. «Правда?» Акина выглядела подозрительно. «А ты кто, детектив?» Махира ответил без выражения: «Я только что обнаружила, что не могу делить Махира-куна. Он может быть только моим», — легкомысленно сказала Акина. «Разве ты не говорила раньше, что не возражаешь против того, чтобы у меня был гарем?» Махира тоже ответил шутливо: «Прости, но ты же не против?» «О!» Услышав это, Риас повернулась и посмотрела на Акина, многозначительно улыбнувшись, и дразняще сказала: «Прости, Акина, я также обнаружила, что испытываю определенную привязанность к Махира. Что мне делать? Даже Риас хочет Махира-куна, но я не сдамся без боя», — твердо сказала Акина. «Правда? Но насколько я помню, ты еще ни разу не побеждала меня». Риас подняла брови. «Риас, ты решила вспомнить о старых разборках со мной?» Акина слегка улыбнулась. «Это правда, что я никогда не побеждала тебя. Впрочем, и ты тоже. Тогда не хочешь попробовать еще раз? Давай». Через некоторое время сцена из той пятницы снова появилась перед глазами. Молнии и сила разрушения заполнили небо, а дикий смех отдавался эхом. Внезапное противостояние этих двоих было неожиданным, поэтому все остальные могли только стоять в стороне. Каника встала рядом с Махиро и спокойно сказала: «Это из-за тебя». Глава 49. Медовая ловушка. За 120 лайков. Дзинь-дзинь, дзинь-дзинь, уф, хватит уже. Когда будильник наконец замолчал, Махиро открыл глаза, понемногу просыпаясь. Взглянув на знакомый потолок, он понял, что тренировочный лагерь закончился, и он уже не в особняке, а у себя дома. Вчера вечером, вернувшись домой, Махиро воспользовался возможностью посетить дом Иссея и стереть все воспоминания Иссея о нем. Как же одиноко здесь. Махиро тихонько усмехнулся. Казалось, очарование Риасы других было чрезвычайным. Уже через 2-3 дня он чувствовал себя рядом с ними легко и непринужденно, и ему хотелось и дальше быть с ними. «Я не тот, кто наслаждается покоем». Махиро покачал головой и приготовился вставать в школу. «Махиро-кун, ты проснулся? Поторопись, прими душ». Нежный и знакомый голос позвал его из комнаты. «Понял», — ответил Махиро. В следующий момент он внезапно опомнился. «Что происходит?» Махиро уставился на дверь и задумался, находится ли он еще в особняке. Однако знакомая, простая комната убедила его, что он дома. Махиро быстро оделся, открыл дверь и вышел. «Акина, почему ты в моем доме?» — спросил Махиро, с любопытством глядя на Акина, которая была занята на кухне. Как и ожидалось, он правильно узнал ее голос. «Поторопись, прими душ, завтрак уже готов». Акина, с длинным хвостом и в фартуке, излучала ауру жены. Ее поведение выглядело нежным, словно она молодая жена, уговаривающая своего мужа. «Ты еще не ответила на мой вопрос». Эта сторона Акина была бесспорно привлекательной, и даже он не мог этого отрицать. Но, вспомнив вчерашние события, Махиро не мог не вздрогнуть. Акина и Риас сражались как никогда яростно, едва не разрушив тренировочную площадку. Трудно было представить, что девушка, которая так упорно сражалась с Риас, может быть такой нежной сейчас. «Я хочу позаботиться о жизни Махиро-куна». Внезапно Акина со скрещенными руками с жалобным видом посмотрела на Махиро. «Может быть, Махиро-куну не нравится, что красивая девушка заботится о его жизни». Махиро подумал, что Акина – мастер легко менять личины. В этот момент, с ее жалостливым выражением лица, мало кто мог устоять перед ее очарованием. «Медовая ловушка». Махиро с подозрением посмотрел на Акина. В обычных обстоятельствах она не стала бы вести себя странно из-за простого вопроса. А тут все было как-то странно. «Вообще, со вчерашнего дня Акина вела себя как-то не так. Это Риас послала тебя сюда?» Махиро подсознательно подозревал, что они с Риас что-то замышляют. Ведь Махиро прекрасно знал, что в их глазах он весьма желанный. Неужели Махиро-кун так думает? Выражение лица Акина изменилось с жалобного на недовольное. «К сожалению, Махиро-кун, на этот раз ты ошибся. Это мое собственное решение». Махиро оставался спокойным и невозмутимым. «Разве я не говорила вчера, я не хочу расставаться с Махиро-куном, поэтому нужно сделать что-то, чтобы доставить тебе удовольствие». Акина подмигнула и лукаво посмотрела на Махиро, не давая понять, были ли ее слова правдой. «Неважно». Махиро махнул рукой, не собираясь продолжать разговор. Ему и так все нравилось. «Пусть будет так. Кстати, как ты сюда попала?» Как только он спросил, Махиро понял, что это был глупый вопрос. «Как обычная дверь может остановить дьявола высокого класса?» «Я использовала маленькую хитрость, совсем маленькую». Акина улыбнулась редкой застенчивой улыбкой. «Должно быть, она открыла дверь с помощью магии. В третьем ящике этого шкафа есть запасной ключ. Можешь воспользоваться им в следующий раз». Махиро указал на тумбу рядом с телевизором. «Это для меня?» Акина вдруг радостно улыбнулась. «Кстати, можно задать тебе вопрос, Махиро-кун?» «Задавай», — Махиро кивнул. «Я первая девушка, которая пришла к тебе домой». Акина выжидающе посмотрела на Махиро. «Да», — Махиро не стал отрицать. Услышав это, Акина улыбнулась еще шире, а затем энергично сказала: «Ура, теперь Махиро-кун будет принадлежать только мне». Рот Махиро дернулся. Казалось, что хозяйка заявляет о своей территории. «Ладно, не будем об этом. Иди умойся, завтрак остывает», — Акина настоятельно попросила с красивой улыбкой. Махиро взглянул на обеденный стол. На нем был накрыт простой завтрак, а в воздухе витал аромат, который заставил его проголодаться. Он повернулся и прошел в ванную комнату. На раковине уже лежала зубная щетка с пастой. Увидев это, Махиро не смог удержаться от эмоций. Хотя ранее он был расстроен тем, что Акина вломилась в его дом без предупреждения, теперь все казалось не таким уж и страшным. Умывшись, Махира сел за стол и начал завтракать. «Ты не собираешься есть?» – спросил Махира, глядя на сидящую перед ним Акина. «Я уже поела перед тем, как прийти». Акина покачала головой и вернулась на кухню, чтобы приготовить для него бенто. Спустя более 10 минут они закончили собираться и вместе отправились в Академию Куа. У входа в здание школы Махира и Акина разошлись, вернувшись в свои классы. Возможно, из-за событий прошлой недели ученики Академии Куа привыкли к тому, что Махира и Акина ходят в школу вместе, и не были особенно удивлены. Как обычно, утро прошло быстро и без каких-либо происшествий. Изначально Махира планировал отдохнуть после того, как съест свой бенто в классе, но Каника настояла на том, чтобы он отправился с ней в клуб оккультных исследований. Махира не стал отказываться и с готовностью согласился. Придя в клубный зал клуба оккультных исследований, Махира нашел место, где можно присесть. Когда он достал свой бенто, чтобы поесть, он почувствовал на себе удивленный взгляд. Махира повернул голову и встретился взглядом с Каника. «Хочешь?» Махира подумал, что Каника разглядывает его еду. В конце концов, сегодня у него было много бента. «Почему твое бенто выглядит так же, как у Акина-сенпая?» Каника спросила с бесстрастным, но любопытным выражением лица. «Чем больше лайков, тем больше глав. Глава 50. Ты не призвал меня. Почему твое бенто выглядит точно так же, как у Акина-сенпая?» Каника уставилась на Махира своими золотистыми глазами, ее тон был наполнен подозрением. Она посмотрела на бенто Махира, а затем на бенто Акина и подтвердила, что они идентичны и по коробке, и по стилю еды. Услышав это, лицо Махира слегка дернулось. «Так вот что тебя беспокоит, я могу объяснить тебе это, Каника-чан». Акина улыбнулась. Каника подняла глаза на Акина. «Потому что я приготовила Махира-куну бенто», — продолжила Химадзима Акина. «Махира-кун довольно небрежно относится к еде, поэтому я решила позаботиться о его рационе». Акина достала ключ, словно для того, чтобы похвастаться. «Махира-кун дал мне ключ от своего дома. Теперь я буду часто навещать его. Неужели ваши отношения дошли до такой стадии?» Риаз вздохнула, потирая лоб. «Без этого никак не обойтись. Любой, кто врывается в мой дом без предупреждения, рискует быть принятым за вора и попасть в полицию. И тогда мне придется идти и вносить за него залог». Махира пожал плечами, шутливо намекая на то, что Акина доставляет ему проблемы. «Что ты имеешь в виду под вломиться? Это уже слишком. Я постучала как следует». Акина надулась и игриво высунула язык. Но Махира-кун так крепко спал, что не услышал. Махира проигнорировал ее. Каника молчала, безучастно поедая свой бенто. Видя это, Махира ничего не стал говорить и продолжил есть. «Ты не призвал меня?» — внезапно Каника заговорила. Она подняла голову и посмотрела на Махира с ничего не выражающим лицом, отчего Махира почувствовал легкий озноб. Махира потерял дар речи, услышав слова Каника. Они тренировались вместе все выходные и разошлись только в воскресенье вечером. Зачем было вызывать ее в таком случае? «Призыв?» — озадаченно переспросил Риас. «Махира-куну нужна была помощь от Каника. Я недавно купил много игр. Одному играть скучно, вот я и подумал сначала о Каника», — объяснил Махира. «И поэтому ты планируешь использовать контракт на призыв?» — рассмеялась Риас. Она не ожидала, что у Махира, который всегда выглядел целеустремленным, будет такое хобби. Хотя подобные просьбы не были редкостью в контракте, в случае с Махира они казались немного нелогичными. «Ну, я получил карту призыва от Каника, но у меня еще не было времени использовать ее», — Махира развел руками. «Каника очень серьезно относится к своим миссиям. Ты взял карту призыва, но не вызвал ее, поэтому Каника расстроена». Риас кивнула и сказала: «Если у тебя есть время, призови Каника». Услышав слова Риаса, Махира почувствовал себя немного беспомощным. Он получил карту призыва всего несколько дней назад, и у него не было свободного времени, чтобы призвать ее. Однако в конце концов он не стал ничего объяснять. Каника не сводила с Махира глаз. Она продолжала молча смотреть на него, ожидая ответа. «Хорошо», — Махира кивнул в знак согласия. «Помимо игр, я также могу делать кое-какую работу по дому. Я очень хороша в этих делах», — добавила Каника. Это прозвучало как соперничество с Акина. Махира бросил на Каника странный взгляд, но ничего не стал комментировать. Вместо этого он сказал: «Что ж, возможно, в будущем я побеспокою тебя. Ключ». После того, как Махира согласился, Каника с нетерпением протянула руку. Махира, я не хочу, чтобы меня приняли за злоумышленника и поймали полицейские», Каника объяснила это без выражения. Махира чуть не рассмеялся. «Я отдам его тебе, когда вызову тебя сегодня вечером». Махира не стал отказываться. Он уже отдал один Акина и был не против отдать еще один. Однако Акина была не в лучшем настроении. Только утром она заявила о своем намерении защищать свою территорию, а теперь ей казалось, что она теряет позиции. Конечно, внутренние распри ведут к краху. Акина тут же обиженно посмотрела на Махира, чувствуя себя оскорбленной. Однако Махира, который уже научился видеть истинную природу Акина, предпочел не обращать на это внимания. Под возмущенным взглядом Акина Махира доел свой обед. «Кстати, Махира-кун, есть еще кое-что», Риас вдруг загадочно улыбнулся. Увидев загадочную улыбку Риаса, Махира стало любопытно. «Что это?» В руке Риаса вспыхнул свет, и появился меч. Меч был в ножнах. Махира понял, что Каника настояла на том, чтобы привести его в кои на обед, чтобы сделать ему сюрприз. «Разве я не говорила вчера, что хочу найти тебе оружие?» «Вот оно!» Риас протянула оружие Махира. Так быстро, Махира не мог не восхититься оперативностью Риас. Махира взял меч, ощущая слабое тепло, исходящее от него даже через ножны. Махира взялся за рукоять и вытащил меч, обнажив багровое лезвие с пульсирующими узорами. На конце меча было выгравировано его название – «Меч Вечного Пламени». Неужели это демонический меч? Почувствовав силу, исходящую от меча Вечного Пламени, Махира не мог не спросить. Этот меч был просто необыкновенным. Он не достиг уровня демонического меча, но это оружие достойного качества. Риас объяснила, что демонические мечи – это сокровища. Хотя лично Риас не возражала, клан Гримари мог бы. При взгляде на меч Вечного Пламени в глазах Махира появилась радость. Хотя это был не демонический меч, качество этого меча намного превосходило его изысканный самурайский меч. «Спасибо, Риас. Мне нравится этот подарок», — Махира выразил свою благодарность. «Рада, что тебе нравится». Видя, что Махира доволен ее подарком, Риас почувствовала, что ее усилия были не напрасны. «Вообще-то я планировала найти оружие с атрибутом молнии, но, к сожалению, это единственное подходящее оружие, которое я нашла», — с сожалением сказал Риас. Вчерашний Рейкири произвел на нее впечатление, и она думала, что сможет найти оружие, которое будет ему соответствовать, но не смогла. Махира не возражал. Он проверил атрибуты меча Вечного Пламени через систему. Предмет. Меч Вечного Пламени. Качество. Д. Эффект. Атаки с атрибутами, основанными на огне, могут вызывать эффекты горения, что делает его хорошим оружием. Оружие D-класса и Рейкири – идеальная пара. Махира не мог не улыбнуться про себя. Махира был удивлен тем, как система оценила меч Вечного Пламени. Глава 51. «Отныне ты моя». Получив оружие от Риас, Махира весь день пребывал в хорошем настроении. Даже когда одноклассники дразнили его, он не терял самообладания. После обеда было всего два урока, и у него оставалось много свободного времени. После уроков Махира не стал сразу уходить из школы. Вместо этого он отправился в кои. Тренировочный лагерь только что закончился, и всем нужно было время, чтобы восстановиться, поэтому никаких особых клубных мероприятий сегодня не было. Группа собралась за послеобеденным чаем. В клубе оккультных исследований у Махира не было никаких клубных мероприятий. В конце концов, он был человеком, а не дьяволом, и поэтому у него не было никаких контрактов и обязанностей. Видя, что ничего особенного не происходит, Махира решил уйти. Размышляя о ситуации с Каника в полдень, он решил вызвать ее сегодня вечером. Махира также вспомнил о купленных играх. Он даже не открыл упаковку. Он купил их для Каника, но был слишком занят совершенствованием своей силы. «Как только вызову Каника, откроем их вместе», — подумал Махира, выходя из Академии Куа. Он взял оружие с собой, поместив его в слот экипировки своей системы, а затем отправился домой. Из города Куа открывался прекрасный вид, поэтому пейзаж по дороге домой был прекрасен. Махира не торопился и шел не спеша. Ах! Когда он шел по тихой улице, то услышал внезапный крик и звук падения чего-то. Это привлекло внимание Махира. Посмотрев в сторону источника голоса, Махира увидел девушку. «Мне так повезло», — пробормотал Махира, увидев обладательницу голоса. Это была девушка примерно его возраста, лет 15-16, одетая в довольно старомодное монашеское платье. По сравнению с обычным одеянием, Ее отличало ощущение чистоты. На девушке была типичная для монахинь вуаль, но даже с ней ее лицо не было закрыто. Махира мог видеть ее длинные золотистые светлые волосы, сияющие в лучах заходящего солнца. Однако ее нынешнее положение было неловким. По какой-то причине девушка упала в очень неудобную позу, и ее чемодан тоже выпал, рассыпав несколько предметов одежды. Она оказалась сидящей на земле, а ее длинная юбка задралась, обнажив нижнее белье. Асия. Девушка нахмурилась, на ее лице отразилась боль, свидетельствующая о серьезности падения. Асия Арджента, не ожидал встретить тебя здесь. Махира сразу же узнал ее. Несмотря на различия между реальной жизнью и аниме, по чертам лица Асию было легко узнать. Итак, после двух дней тренировочного лагеря я официально вошел в сюжетную линию. Появление Азии натолкнуло Махира на мысль. Возможно, его присутствие нарушило сюжет, но некоторые события продолжали развиваться по первоначальной траектории. Основной квест генерируется, пожалуйста, подождите. Генерация квеста. Квест сгенерирован. В ушах Махира прозвучало системное уведомление. Услышав их, Махира улыбнулся и нажал на панель. Основной квест. Похищение Святой Девы. Требования к миссии. Святая Дева Асия Арджента была изгнана из церкви и вот-вот будет убита падшими ангелами. Пожалуйста, спасите ее от смертельной угрозы. Сложность миссии. Нормальная. Награды за миссию. Базовое исцеление, базовое очищение, 1000 очков. Взглянув на квест, Махира в общих чертах понял, что к чему, но, не слишком ли сильно звучит слово «похищение», может, лучше «спасение»? Махира почувствовал себя обязанным пожаловаться на название квеста. Кроме того, текущая награда за квест плюс предыдущая награда – клинок света. Это, похоже, еще больше подталкивало его к тому, чтобы стать экзорцистом. Похитить ее. Система выдала холодный ответ. Не собираясь спорить с системой, Махира переключил внимание на Асию. «Давай сделаем это», – Махира рассмеялся. Будучи монахиней, Асия обладала святым и чистым нравом. Особенно после изгнания от нее исходила аура беспомощности, которая побуждала его защищать ее. Решив действовать, Махира подошел к Аси. Она нахмурилась, поддерживая себя одной рукой, а другой потирая больные ягодицы. Она не заметила приближения Махира, пока он не подошел к ней. Асия открыла глаза и с благодарностью посмотрела на Махира. В лице Махира Асия не почувствовала никакой злобы. Будучи чистой и доброй, она всегда смотрела на мир добрыми глазами, считая Махира доброжелательным прохожим. Простите. Азия думала, что Махира пришел ей на помощь. Она терпела боль, заставляла себя улыбаться и собиралась отблагодарить его. Однако Махира не протянул руку. Вместо этого он посмотрел на Асию сверху вниз с властным выражением лица. «Я видел твои трусики, так что отныне ты моя. Пепе, это необычный подкат». Слова Махира ошеломили Азию. Она уставилась на него пустыми глазами. Глава 52. Ты откажешься от своих убеждений за 130 лайков. А, Асия была ошеломлена словами Махира. Она осторожно спросила. «Господин, что вы только что сказали?» На лице Аси появилась неловкая улыбка. Она подозревала, что ослышалась. Как кто-то мог сказать такое? Должно быть, это ошибка. Возможно, падение повредило ее слух. Наверное, это наказание от господа, с грустью подумала она. «Я сказал, что видел твои трусики, так что отныне ты будешь моей», повторил Махира. «На этот раз ты меня услышала, я не хочу повторять в третий раз». Асия кивнула, выглядя немного ошарашенной. «Че что?» Асия вдруг словно что-то вспомнила и удивленно воскликнула. Она выглядела смущенной и поспешно опустила юбку, которая приподнялась, прикрывая обнаженные трусики. «Простите, что позволило вам увидеть нечто неприличное». Асия извинилась, казалось, забыв о боли. Она встала с земли и поклонилась Махира, многократно извинившись. Ее лицо покраснело от смущения, как будто она сделала что-то не так. «Тебе не нужно извиняться. Ты все равно будешь моей в будущем, так что ты в любом случае это покажешь мне». Махира небрежно махнул рукой, беззастенчиво подчеркивая свою правоту. «Даже если ты так говоришь». Асия выглядела очень смущенной и чувствовала себя неловко из-за слов Махира. «Есть вопросы?» — снова спросил Махира. «Мы только что встретились в первый раз». Асия сильно покраснела. От того, что кто-то увидел то место, которое не должны были видеть, ей захотелось спрятаться в норе. «Я никогда не слышала, чтобы кого-то видели в трусиках, а потом они становились их собственностью», — прошептала Асия, с трудом подбирая слова. Она постоянно запиналась на слове «трусики». Увидев смущенный взгляд Ази, Махира чуть не рассмеялся вслух. Ася смущенно склонила голову, чувствуя, что, произнося эти слова, она становится нечистой. «Я никогда не слышала о таком», – прошептала Ася, думая, что Махира слишком откровенен. И Ася подняла голову с ноткой одиночества в глазах. Она остановилась на полуслове и не стала продолжать. «И что?» – спросил Махира. «Ничего». Ася улыбнулась, но в ее улыбке был намек на грусть, когда она покачала головой. «Это одно из правил города Куа. Даже если я захочу отказаться, у меня не получится». Махира заметил, что Ася сопротивляется, и начал нести чушь. «Как может существовать такое странное правило? Это очень неразумно, с какой стороны ни посмотри». Ася открыла рот от удивления. Она действительно в это поверила, подумал Махира, бросив на Асию странный взгляд. Ася настолько чиста, что ему захотелось полностью развратить ее. «Госпожа монахиня, вы выглядите как иностранка. Вы впервые в городе Куа?» – спросил Махира. «Да, это мой первый раз», – кивнула Ася. «Неужели вы не читали никаких путеводителей, прежде чем приехать сюда?» Махира беспомощно развел руками и вздохнул. «Путеводители?» – Ася в замешательстве наклонила голову. «Что это такое?» «Простите, но я редко общалась с внешним миром из-за своей предыдущей работы». Ася снова занервничала и поклонилась в знак извинения. Как святая дева, она всегда находилась в церкви. В результате ей не хватало здравого смысла. «Путеводитель помогает понять различные правила того места, которое вы посещаете», — пояснил Махира. Ася с любопытством посмотрела на Махира. «Когда вы отправляетесь в незнакомое место, вам нужно знать о нем, об обычаях и т. Д. Например, какие места стоит посетить, какую еду попробовать, и, самое главное, что можно и нельзя, что можно и чего нельзя делать. А, это нужно делать, я не знала». Ася выглядела растерянной. Она отправилась в путешествие и пришла в город Куа неподготовленной. «Ха!» Махира притворился беспомощным и вздохнул. «Какие-то проблемы?» Увидев выражение лица Махира, Ася забеспокоилась. «Конечно!» – кивнул Махира. Как будто это было само собой разумеющимся. «Например, в нашей с тобой ситуации ты должна стать моей, потому что я увидел твои трусики. Это одно из самых важных правил в городе Куа», с сожалением сказал Махира. «Если бы ты знала об этом заранее, то подготовилась бы к тому, чтобы никто не увидел твоих трусиков. Но я же иностранка, а не уроженка города Куа. Должна ли я соблюдать правила?» — спросила Ася. «Пока ты находишься в городе Куа, ты должна следовать правилам, независимо от того, житель ты или турист». Махира ничуть не покраснела и сказал серьезно. «Неужели нет никакого решения?» — встревожилась Ася. «Есть». Выражение лица Махира внезапно изменилось, и он поднял палец, указывая недалеко. «Ты видишь его?» «Что?» Ася проследила за пальцем Махира и скептически спросила. «Вон там озеро», — равнодушно ответил Махира. «Ага, я его вижу», — кивнула Ася. «А что там?» «Решить проблему просто. Просто прыгни в воду и погрузись на дно». «А, так это и есть решение. Я думала, это что-то другое». Ася с облегчением улыбнулась и похлопала себя по груди. Махира странно посмотрел на нее. Она явно не понимала смысла его слов. «Подождите». В следующий момент лицо Аси изменилось. Она воскликнула и посмотрела на Махира с испуганным выражением. «Ты имеешь в виду, я должна сделать это, чтобы решить проблему?» Наконец-то она поняла. Махира кивнул. «Есть и другой способ», — продолжил Махира. Ася опешила. «Я также могу прыгнуть в воду». Услышав это, лицо Аси, которое только что было спокойным, внезапно осунулось. «Нет». Ася не выдержала и твердо сказала. «Это жестоко. В таком случае, мы можем только соблюдать правила», — извинился Махира, но внутри был вне себя от радости. «Но...» Ася забеспокоилась. «Но что?» — спросил Махира. «Я монахиня, и давным-давно я поклялась посвятить себя Господу». Ася выглядела благоговейно, хотя... Однако Ася вдруг выглядела одинокой и печальной, а затем покачала головой. «Похоже, ты очень набожная верующая», — с усмешкой сказал Махира. «Да», — потемнело выражение лица Аси, и она слегка кивнула. «В таком случае тебе следует придерживаться правил города Куа в большей степени». Слова Махира еще больше смутили Асию. Она не могла понять, почему Махира вдруг стал таким уверенным. «В этом городе есть церковь, а это значит, что город существует под присмотром господа. Кроме того, это правило не запрещалось уже много лет, что говорит о том, что оно приемлемо в глазах господа. Итак, как набожный верующий, ты откажешься от своих убеждений». Махира почувствовал себя виноватым за то, что использовал такую тактику, но решил продолжить нести чушь. Молча извинившись перед Богом Библии, Махира спокойно смотрел на Асию, не позволяя ей догадаться, что он лжет. Глава 53. «Ты возьмешь меня к себе, так ли это?» Говоря о своих собственных убеждениях, Асия ничего не могла понять в сочетании с чередой поворотов. Она просто безучастно смотрела на Махира. Конечно, так, иначе как в современном обществе может существовать это довольно устаревшее правило? Махир ответил, несмотря на свое нежелание. Несмотря на то, что в Японии очень открытая культура, город Куа – исключение. Он всегда был консервативным, и люди не видят в этом никакой проблемы. На лице Аси появилось противоречивое выражение. Махира посмотрел на небо, словно разглядывая кого-то, и мрачно сказал: «Должно быть, такова воля господа, признать город Куа и позволить ему сохранить свои обычаи». Неожиданно, но для Аси это имело смысл. В этот момент Ася была в полном замешательстве. С одной стороны, это были ее собственные убеждения, с другой, просьба Махира показалась ей слишком неожиданной. Ася долго молчала под пристальным взглядом Махира. «Ну, тогда, ты возьмешь меня к себе?» Наконец она с трудом подняла голову, прикусила губу и спросила. «Конечно», — без колебаний кивнул Махира. «Я обещаю тебе». Услышав это, у Аси словно отлегло от сердца, и на лице появилась расслабленная улыбка. Но Ася вдруг вспомнила что-то и немного встревожилась. «Но что?» — спросил Махира. «Если я буду с тобой, смогу ли я продолжать верить в господа?» Ася подумала, что этот вопрос очень важен. Если она не получит ответа, то в будущей жизни ее может ждать несчастье. Ася с тревогой посмотрела на Махира, надеясь получить от него положительный ответ. Дело было не в том, что она что-то подозревала. Хотя Махира использовал господа в качестве предлога, чтобы убедить ее, Ася знала, что многие люди не верят в библейского бога. Если бы она стала женой Махира, ей пришлось бы уважать убеждения другого. Однако она не желала отказываться от своей веры. «Без проблем», — великодушно сказал Махира. «Спасибо». Ася с благодарностью поклонилась Махира. «Меня зовут Махира. Ты можешь называть меня по имени», — с улыбкой сказал Махира. «Меня зовут Ася Арджента. Пожалуйста, заботьтесь обо мне с этого момента». Ася нервно представилась и поклонилась Махира. «Что ж, ты можешь мне помочь?» Ася немного замешкалась, прежде чем заговорить снова. «Хорошо, давай сначала соберем твои вещи». Махира кивнул, затем присел на корточки, поднял упавший чемодан и сложил в него разбросанную одежду. Ася покраснела, потому что среди ее вещей была и личная одежда. Однако, когда он опустился на колени, чтобы помочь ей разобраться с одеждой, сердце Аси заколотилось от волнения. Человек, который не обратил внимания на ее вещи и помог ей собраться, должен быть хорошим. Махира и не подозревал, что его простой жест полностью изменил впечатление Аси о нем. «Я понесу это». Ася протянула руку, чтобы взять чемодан, когда Махира закончил собирать вещи. «Позволь мне нести его», — настаивал Махира. «Спасибо». Ася покраснела, опустила голову и прошептала слова благодарности, чувствуя себя все более тронутой. Глядя на застенчивую и милую Асию, Махира не мог не вздохнуть. Только такая невинная девушка, как Ася, поверит в его глупости. «Кстати, ты упомянула, что есть еще кое-что. Что это?» — спросил Махира. «Ну?» Вопрос Махира вывел Асию из состояния застенчивости. Она издала тихий возглас и извиняющимся тоном сказала: «На самом деле все обстоит так. Я приехала в город Куа, чтобы попросить помощи у своего друга. Теперь, когда ты планируешь взять меня к себе, мне нужно объяснить им это», — пояснила Ася, не вдаваясь в подробности. «Я пойду с тобой», — предложил Махира. «Нет, не беспокойся, это всего лишь небольшое дело, я и сама справлюсь». Ася быстро махнула рукой и отказалась. Махира бросил на Асию многозначительный взгляд. Он понял, что имела в виду Ася, когда сказала попросить помощи у друга. «Разве я не могу знать?» — спросил Махира. «Нет», — поспешно отрицала Ася и с некоторым сомнением сказала. «Просто». На лице Аси появилось озабоченное выражение. В ее глазах Махира был обычным человеком, а люди, с которыми ей предстояло встретиться, были падшими ангелами и бродячим экзорцистом. Она не хотела впутывать Махира. «Хорошо, давай сначала пойдем ко мне домой. Я покажу тебе дорогу, а после того, как ты положишь туда свой багаж, ты сможешь объяснить это своим друзьям». Махира не стал настаивать. Конечно, у него был свой план. Хорошо, спасибо за понимание, с благодарностью сказал Асия. Махира шел впереди с чемоданом, а Асия следовала за ним, как послушная жена, со смесью сдержанности и беззаботности в выражении лица. Время от времени на ее лице появлялась легкая улыбка. Даже Асии это показалось странным. В ней больше не было чувства нежелания, а скорее предвкушения следующей главы ее жизни. Просто сейчас Асия переживала период смятения и трудностей. Если бы кто-то протянул ей руку помощи, она бы ухватилась за нее не раздумывая. Приехать в город Куа на поиски падших ангелов – это тоже последнее средство для Аси. Если бы был лучший вариант, она бы никогда не решила присоединиться к фракции, которая противоречит ее убеждениям. Теперь же Махира предложил ей помощь. Даже если это казалось неразумным, это позволило ей увидеть проблеск надежды. По сравнению с падшими ангелами, Асия была готова поверить в Махира. Глава 54. Вообще-то, я мало что знаю. Это мой дом. Открыв дверь, Махира вошел первым, взял у входа пару тапочек и протянул их Аси. Прошу прощения. Асия еще раз поклонилась и стала с любопытством осматривать обстановку комнаты. Махира задался вопросом, изучила ли Асия японский этикет, прежде чем прийти сюда. Здесь так уютно. Надев тапочки, Асия последовала за Махира в гостиную, и, глядя на простую обстановку, на ее лице появилась теплая улыбка. «Здесь действительно будет уютно, если несколько человек будут жить вместе». Махира кивнул и поставил чемодан на пол. «Я буду жить с тобой в одной комнате, Махира-кун», словно вспомнив о чем-то, Асия покраснела, и даже ее голос дрогнул. «Жить со мной в одной комнате?» Махира взглянул на Асию с полуулыбкой. «А, это, не». Услышав это, лицо Аси стало ярко-красным, она смущенно развела руками, едва не упав в обморок. Она пыталась объясниться, но не могла составить законченное предложение. В конце концов она опустила голову, не решаясь встретиться с Махира взглядом. «Кроме моей спальни, есть еще две свободные комнаты. Можешь выбрать одну». Махира не стал продолжать дразнить ее, иначе у него возникнут проблемы, если она потеряет сознание. «Я понимаю, Махира-кун». Асия наконец смогла ответить. «Вот ключ от входной двери. Береги его». Махира подошел к шкафу, открыл ящик, достал из него ключ и протянул его Аси. «Спасибо, Махира-кун. Я обязательно буду его беречь». Асия держала ключ в сложенных руках, как будто несла сокровище. Ее лицо все еще было румяным, и она счастливо улыбалась. «Уже поздно. Ты должна пойти и объяснить ситуацию своим друзьям». Махира улыбнулся. «Сначала я пойду куплю тебе что-нибудь из повседневных вещей. Или, когда ты вернешься, мы можем вместе сходить в супермаркет. Ты вернешься к обеду? Это не займет много времени». Асия на мгновение задумалась и сказала. Внезапно выражение ее лица стало тревожным, когда она что-то вспомнила. «Вообще-то, я не знаю, где мои друзья, Махира-кун. Но ты же настаивала, что пойдешь одна». Асия выглядела еще более смущенной. Махира беспомощно сказал. «Неважно, я пойду с тобой. Уже поздно, и я буду волноваться, если ты пойдешь одна». «Спасибо, Махира-кун». Асия была тронута, понимая, как ей повезло, что она встретила такого заботливого человека. «Где живет твои друзья?» — непринужденно спросил Махира. Он знал, что целью Асии была заброшенная церковь. «Вообще-то, я мало что знаю, Махира». Через полминуты Асия рассказала подробности о доме своих друзей. «Прости, что побеспокоила тебя, Махира-кун», — смущенно сказала Асия. Ее голос становился все тише и тише. «Все в порядке, не стоит извиняться». «Ничего страшного», — Махира развернулся и собрался уходить. Увидев, что Асия все еще стоит на месте, он сказал. «Пошли быстрее и уладим все дела, пока не стемнело». «Да, Махира-кун». Асия поспешила за Махира. Выйдя на улицу, Махира поймал такси. «Стоимость проезда в такси, Махира-кун». Сев в такси, Асия почувствовала себя виноватой. Если бы она была одна, то просто пошла бы пешком. «Не стоит извиняться. Ты все равно моя. В конце концов, таких расходов будет много. Ты будешь извиняться каждый раз?» Махира игриво ухмыльнулся. «Угу». Асия покраснела и пробормотала. Водитель с завистью смотрел на них через зеркало заднего вида. «О боже, неужели молодые пары в наше время так смелы в своих отношениях?» А девушка даже была одета в платье монахини. Эта табуированная романтика была слишком сильна, чтобы сопротивляться. Водитель подумал о своей возлюбленной, которая, несмотря на все его старания, не уделяла ему никакого внимания, и подумал, не стоит ли ему изменить свой подход. Конечно, Махира не знал, что его дразнящее замечание впоследствии приведет к тому, что любовный интерес водителя полностью отвергнет его. Если бы он знал, то непременно рассмеялся бы вслух. Через 10 с лишним минут такси прибыло к месту назначения. Заплатив за проезд, Махира вышел из машины вместе с Асией. Помимо платы за проезд, Махира дал дополнительные чаевые, чтобы водитель немного подождал. В конце концов, это был отдаленный район, и, скорее всего, здесь не будет проходящих такси. Церковь находилась на полпути в гору, поэтому добраться до нее можно было только пешком. В этот момент уже вечерело, и закат был красным, как кровь. Даже у подножия горы, глядя на церковь, он чувствовал зловещую атмосферу. «Можешь оставить меня здесь, Махира-кун, я поднимусь сама». Выйдя из такси, Асия на удивление твердо произнесла: «Хорошо». Махира не стал возражать, а последовал за Асией прямо по тропинке после нее. Глава 55. «Тебе очень страшно, Асия». Когда Асия пошла по тропинке через лес и направилась к заброшенной церкви, Махира, расхаживая, последовал за ней. Будь на ее месте кто-то другой, он бы уже давно обнаружил Махира позади себя. Но Асия была настолько наивна, что даже не заметила, что за ней кто-то следует. Она сильно ускорилась по дороге и не обращала внимания на то, что происходит позади нее. Когда они подошли к двери заброшенной церкви, Асия нерешительно стояла снаружи, раздумывая, заходить или нет. Как бывшая святая дева церкви, она не обладала большой силой, кроме священного механизма «Сумеречное исцеление». Тем не менее она чувствовала непреодолимое желание повернуть назад и оставить это место позади. Церковь выглядела очень запущенной, и казалось, что о ней никто не заботится. Можно предположить, что это место было заброшено уже давно, а управляющий персонал совсем не заботился о нем. В противном случае церковь не могла бы выглядеть так. «Отец Фрид, вы внутри?» – осторожно позвала Асия, стоя у входа в церковь. Примерно через 10 секунд дверь церкви скрипнула, и из нее вышел человек. Это был Фрид Силзин, бродячий экзорцист. «О-о, разве это не Асиатян? Я ждал тебя весь день, и наконец-то ты здесь. Добро пожаловать, добро пожаловать». После появления Фреда он поприветствовал ее с преувеличенным, почти маниакальным энтузиазмом. Увидев Фрида, Асия невольно сделала два шага назад, очевидно, немного испугавшись этого бродячего экзорциста. «Отец Фрид, я хочу вам кое-что сказать». Асия некоторое время колебалась, затем подняла глаза, твердо посмотрела на Фрида и сказала: «Вообще-то, я нашла человека, готового взять меня к себе. Что касается того, что я обещала вам раньше, боюсь, я не смогу это выполнить. Мне очень жаль». Асия искренне поклонилась. «Поздравляю, поздравляю. Асиатан, которую церковь отлучила от церкви, кроме меня, смогла найти еще кого-то, кто готов принять тебя». Ухмылка Фрида приобрела зловещий оттенок. «Очень мило с вашей стороны, что вы меня понимаете». Асия стала не по себе от слов Фрида. «Но, Асиатан, я не согласен. Как я могу быть согласен?» Взорвался Фрид, его лицо исказилось от ярости. Асия так испугалась, что отступила назад и чуть не упала. «Асия, нехорошо отказываться от своих слов. Ты обещала прийти ко мне, а теперь говоришь, что не придешь. Ты обманула меня. Это поступок грешника». От злобной улыбки Фрида по ее позвоночнику пробежали мурашки. «Грешник должен быть наказан. Мне очень жаль, но я все еще хочу покинуть это место». Асия испугалась, но не изменила своего решения. «Покинуть это место». Позади Фрида раздался другой голос. «Асия, ты хочешь уйти отсюда?» Появилась высокая женщина с черными крыльями, ее откровенный кожаный наряд едва прикрывал ее фигуру. «Падший ангел». При виде этого человека глаза Асии сузились, а сердце учащенно забилось. Поборов желание развернуться и убежать, она подняла глаза и посмотрела прямо на падшего ангела. «Ты, осужденная церковью как ведьма, кроме моей руки, кто еще осмелится взять тебя к себе?» Холодно произнесла Риналь. «Мне не очень нравятся твои глаза. Если не хочешь, чтобы я их выковырила, отверни свой взгляд». Риналь посмотрела на Асию с выражением отвращения. «Тем не менее, раз уж ты здесь, не уходи. А тот, кто осмелится взять тебя в плен, если он осмелится прийти сюда, чтобы найти тебя, пусть приходит». Риналь говорила с садистской улыбкой на лице. «Я бы хотела увидеть того, кто осмелится украсть у меня кого-либо». Услышав это, Асия впала в отчаяние. Как она могла не понять, что имела в виду Риналь? Очевидно, что она была счастлива, но теперь слова Риеналь повергли ее в бездну. Она знала силу падшего ангела, и у нее не было сил сопротивляться. Однако, думая о Махира, все еще находящемся у подножия горы, Асия молилась в своем сердце, чтобы он не пострадал из-за нее.